Глава 16. Я стою у окна, зачарованно наблюдая, как Марк выходит из машины, захлопывает дверь, пикает сигнализация, кладет ключи в карман и, словно чувствуя, что за ним наблюдают, неожиданно смотрит вверх. Как раз в мою сторону. Я успеваю отпрянуть, плюхаюсь попой на кровать. Что ж, теперь у меня есть два пути. Лечь рядом с Русланом, потушить свет и прикинуться спящей, или выйти навстречу и попросить отвезти меня домой. Или хотя бы намекнуть на такси на худой конец. И, конечно, объяснить, почему вместо того, чтобы наслаждаться обществом друг друга, Рус дрыхнет, пьяный в умат, а я брожу по дому одна, трезвая, как стеклышко. При втором варианте сложнее поверить в нашу взаимную влюбленность, и легенда рассыплется на глазах. Мысли мечутся, как хомячки в клетке. Что делать? Куда бежать? Как поступить? Гад ты все-таки, Руслан. Первое свидание в твоем доме и такая подстава. Толкаю со злостью похрапывающее рядом тело и, о чудо, замечаю прямо под ним кончик шнура от зарядного устройства для телефона. Эх, пораньше бы найти его. А теперь? Ладно, телефон зарядить в любом случае надо. Хотя бы маму предупредить, чтобы не волновалась. Хлопаю себя по карманам, оглядываясь. Проверяю постель на наличие телефона, тумбу, подоконник, но смартфона нигде нет. Да ладно. Я же с ним поднималась сюда, я точно помню. Перед глазами встает картинка, где я с девайсом в руках иду на второй этаж. Бужу Руслана, он не реагирует. А потом спускаюсь за водой. Чёрт, кажется, на кухне я и оставила свое средство связи. А вниз пока нельзя. Там Марк. Понимание того, что я практически наедине в доме с мужчиной своей мечты, впрыскивает долю адреналина в кровь. Ночь, тишина, рядом никого. Руслан сейчас не в том состоянии, чтобы считать его за свидетеля. Его пушкой не разбудишь, даже если я буду стонать прямо у него над ухом. Низ живота мгновенно реагирует на эту мысль, тяжелее и наливаясь сладкой истомой. Сердце начинает биться в два раза быстрее. «Мать твою, Лиля, что ты творишь?» «Выкинь каку из головы. Хватит. Забудьте о той ночи, когда вы встретились в первый раз, и о том, что произошло между вами. Это табу. Бесишь. Просто бесишь уже. Год. Максимум два, думая о хорошем». Эти цифры называл Руслан, когда озвучивал сегодня детали. «Перетерпеть, переждать. А после я буду свободна. Мама, дай бог, здорова и счастлива, Багиров-младший при своих интересах. А Марк? Да какая разница, что Марк? Почему меня так волнует этот мужчина? Почему я не могу выкинуть его из головы? Почему, сколько ни пытаюсь, он лезет и лезет в мои мысли, сердце, душу? Выворачивает наизнанку? Почему никто другой до него так не цеплял меня, как он? Что в нем такого особенного? Красивый? Да их полно таких. Нежный? Пф, тоже мне редкость. Сексуальный? Если бы другие мужчины не могли похвастать последним, человечество вымерло бы давным-давно. Тогда как объяснить его магнетизм? Кусая губы и ругая саму себя, я совсем забываю, что решила сидеть в комнате Русланы и не высовываться как минимум до утра. На нервах толкаю дверь, размашистым шагом выходя в коридор. В голове сумбур, тараканы на повышенных тонах переругиваются друг с другом. В душе раздрай. Дурдом какой-то. Сейчас заберу свой телефон, заряжу и напишу Нате, чтобы вызвала мне такси. Хватит на сегодня с меня переживаний. То, что что-то не так, я понимаю только на кухне, когда внезапно появляется ощущение пресса ледяного взгляда между лопаток. Мурашки толпой бегут по спине, и странное предчувствие ползет по ногам. Я медленно дохожу до мойки, рядом с которой лежит мой смартфон, беру девайс и разворачиваюсь. Сердце ухает в пятки, когда понимаю, что не ошиблась. В нескольких метрах от меня за столом сидит Марк. Перед ним стакан с темной жидкостью и открытая пузатая бутылка. Из закуски только лимон ломтиками на блюдце. Кажется, у кого-то тоже был непростой день. «Доброй ночи», – произношу сдавленно. «Я телефон здесь забыла. Прошу прощения, если помешала». «Ты еще здесь?» – произносит тихо. Мне чудится угроза в его тоне, хотя это скорее шалит воображение. «Да». Начинаю было оправдываться и осекаюсь, поднимая на него взгляд. В его глазах насмешка, вызов. Что-то такое нечитаемое, но очень хорошо улавливаемое на интуитивном уровне. Опасное, дразнящее. отчего адреналин в крови резко скачет вверх. И непонятно, то ли он опознал меня в той неуклюжей соблазнительнице и теперь решил поиграть в кошки-мышки, то ли он просто выпил, и это его обычное поведение. «Не спится?» «Да». Уже более уверенно киваю в ответ. «Не нужно, чтобы он видел мой страх. Нельзя. И дело тут даже не в гордости. Составишь мне компанию?» Тянет слова, медленно склоняя голову на бок. Взгляд удавка. Я как рыбка, пойманная на крючок, и ведь понимаю, что это не вопрос. Приказ, пусть и в мягкой форме. Нет, спасибо. Нахожу в себе силы отказаться. Сядь. Уже без сантиментов. А после более дружелюбная. Мы ведь так и не поговорили вчера. Я с трудом сглатываю колючий ком в горле. Спина холодеет. Ноги прирастают к полу. Всё-таки нужно было остаться в спальне Руслана. У меня телефон разрядился. Я схожу, поставлю на зарядку. Снова мямлю. Позже. Убивает последнюю надежду одним словом. Позже так позже. Действительно. Теперь уже некуда торопиться, вся ночь впереди. Ночь рядом с... Марком. Увы, не так, как мне бы того хотелось. А в груди опять кипит эта гремучая смесь эмоций. Страх, желание, протест, возбуждение. Балансирование на грани, когда с одной стороны тянет сбежать, закрыться за семью дверями, исчезнуть, а с другой — понять, взглянуть ему в глаза и убедиться, что узнал. Или не узнал. Получить уже ответ на мучающий меня вопрос. Хорошо. Я вас слушаю. Опускаюсь на самый дальний стул. О чем вы хотели поговорить? Между нами максимальное расстояние за огромным обеденным столом, но даже отсюда я слышу запах мужского парфюма. Могу разглядеть хмурую складку на переносице, легкую щетину на подбородке. Обоняние с садистской настойчивостью пытается уловить аромат женских духов после того, как я замечаю мятые складки на его одежде. Чтобы ткнуть носом. Чтобы заткнуть сердце, которое никак не хочет забыть. «А как ты думаешь?» Режет провокационным вопросом. Он действительно издевается надо мной? Или просто растягивает разговор? Я изо всех сил пытаюсь держать лицо. «О Руслане?» Жму плечами, стараясь казаться невозмутимой. По логике вещей иных вариантов быть не должно. Марк тянет с ответом, медленно подносит губам стакан с алкоголем, делает глоток, и это все не сводя с меня пристального взгляда. «Отчасти да». Возвращает бокал на стол. Тянется за лимоном, но в последний момент передумывает и просто задумчиво поглаживает пальцем обод блюдца, умело накручивая мои нервы до предела. Я делаю глубокий вдох. Чёрт с ним. Рисковать так рисковать. Нужно уметь смотреть правде в глаза и принимать удар. Ну уже, Лиля, ты сможешь. Основная тема. Что вас больше всего беспокоит? Иду ва-банк. Руслан спит? На всякий случай уточняет Марк. «Да». «Подтверждаю». «Надеюсь, вы хорошо провели время в моё отсутствие». Звучит уже как неприкрытая насмешка. Мне снова чудится другой смысл между строк. Вскидываю подбородок. «Да, спасибо. Нам было хорошо». «Вы об этом хотели поговорить?» Бросаю язвительно. И тут же прикусываю язык. Взгляд Марка резко становится холодным, колючим, словно я сейчас ляпнула самую большую глупость, какую могла. «Я рад», выделяя каждое слово, чеканит Багиров-старший. И сразу понятно, что ни черта он не рад. «За вас. Это все замечательно». А на меня внезапно накатывает волна злости. Неожиданной столикой ревности. Значит, ему шляться по ночам с кем попало можно. И пусть не рассказывает про срочные дела. По мятой одежде видно, насколько они были срочными и важными. А я глотаю его невысказанные упреки по части морали. «Вы тоже вроде бы неплохо провели вечер». Неконтролируемо слетает с языка. Марк делает большой глоток коньяка, одним махом допивая содержимое бокала и вопросительно выгибает бровь. Опять не закусывает. «Дерзишь?» Ухмыляется едко. «Нет. Просто пытаюсь понять, что я сделала не так. Или делаю. По крайней мере, создалось такое впечатление. Вы против нашего союза с Русланом?» «Ну вы ведь сами были инициатором этой затеи. Я сама не понимаю, в какой момент из загнанной лани я превращаюсь, пусть еще не в тигрицу, но хотя бы в тявкающую моську. Все лучше, чем первое». «Был», — Снова тянет он. Речь становится замедленной, а вот взгляд ясный. Правда, уже не уверен, что это было правильное решение. Дело во мне? Спрашиваю прямо. И допускаю ошибку, позволив себе посмотреть Марку прямо в глаза. Увязая по самое небалу в его цвета горького шоколада омутах, растворяясь, снова теряя опору под ногами. Это больно, это горько, это сладко. Как издевательство, как запретный плод. Видеть его, слышать, быть рядом и не иметь возможности хотя бы коснуться, вдохнуть полной грудью его запах. И да, и нет. Интригует Багиров-старший. Я чувствую, что ему есть, что мне сказать, но он намеренно тянет. Играет? Или хочет, чтобы я сама раскололась? А может, тупо тянет пофилософствовать на пьяную голову? Я в любом случае не могу уйти, пока он не выговорится, пока не отпустит. Времени у нас вагон и маленькая тележка, а значит, можно сколько угодно тянуть драматические паузы. Я вас не понимаю. Увожу взгляд ниже. В вырезе распахнутого воротника виден небольшой треугольник загорелой гладкой кожи. Мне никогда не нравились волосатые мужчины. Стоило заметить поросль волос на груди у очередного привлекательного парня, как сразу же шла ассоциация с Тимуром, и любая, даже самая сильная симпатия сходила на нет, как рукой снимала. Марк в этом плане оказался идеальным. В голове вспыхивают картинки, как я целовала его в эту самую грудь, как утыкалась носом в шею, как языком пробовала кожу на вкус. Во рту тут же скапливается слюна от желания повторить. Смаргиваю вынужденно. «Твою душу! Когда это закончится?» Когда я перестану реагировать на него так остро? Что мне нужно для этого сделать? Внутренний голос услужливо предлагает удавиться. А все очень просто. Не нужно делать из меня идиота. Его тихий, чуть хрипловатый голос ласкает слух, даже несмотря на откровенную угрозу. Сердце делает кувырок в груди. Мне становится тяжело дышать и сильно хочется пить. Сейчас он напомнит про нашу встречу в баре, обвинит в том, что я специально залезла к нему в постель, посмеется над тем, что его пытались водить за нос, а после выставит вон. Руки под столом непроизвольно сжимаются в кулаки. Только не поддаваться панике. Я тем более не понимаю, о чем вы. Объясните? Вот так, Лиля, правильно. Держи лицо до конца и не сдавайся. Марк смотрит на меня тягуче, ласково даже с сожалением. Будто и впрямь прощается. Эти несколько секунд растягиваются для меня в вечность. Долгую пытку со звуками финальных фанфар. Закусив губу, я жду главных слов, но Багиров-старший медленно ведет головой, опять откладывая оглашение приговора, и тянется за новой порцией алкоголя. Словно ему тоже не хватает смелости озвучить свое решение. Берет бутылку, наклоняет к стакану, чтобы налить, но в последний момент коньяк выскальзывает у него из рук и с грохотом падает на стол. Цепляет стакан, переворачивает блюдце с лимоном. Содержимое бутылки темной лужицы растекается по столу, грозя вот-вот пролиться на пол. «Твою мать!» — цедит сквозь зубы Марк, пьяным взглядом окидывая содеянное. Я подрываюсь с места, пытаясь найти тряпку или полотенце. На современной дизайнерской кухне в зоне видимости, кроме кофемашины и еще парочки мелкой бытовой техники, больше ничего нет. Идеальный порядок и никаких портящих внешний вид тряпок. В попыхах начинаю открывать все подряд ящики, в надежде найти хоть какую-нибудь ткань, и в одном из них вижу рулон с одноразовыми полотенцами. Отрываю несколько штук, мчусь назад. На поиски у меня ушла пара минут, но все равно не успеваю. Коньяк все-таки успел пролиться на дорогую плитку. «Оставь», — зло командует Марк, замечая у меня в руках тряпки. «Утром прислуга уберет. Не трогай». Я невольно подчиняюсь. Как в детстве, когда, играя, говорили «замри», и все по команде застывали. Жду чего-то, не знаю, что делать дальше. Оглядываю бардак, перевожу взгляд на Багирова-старшего и только сейчас замечаю кровь на его руке. А на столе разбитый бокал, о который он, вероятно, и поранился. «Вы порезались. Где у вас аптечка?» Оживаю тут же. «Что?» Он морщится, не сразу понимая, о чем я. «Где у вас аптечка?» Повторяю настойчивее, потому как крови становится больше, а паника внутри меня обширнее. «В верхнем ящике», — машинально кивает Марк. Бинты и перекись я нахожу быстрее, чем полотенце. Через несколько секунд возвращаюсь к столу и без пояснений требую. «Руку, быстрее!» И, не дожидаясь его реакции, хватаю его за запястье. Пореза два. Они не глубокие. И слава богу, на ладони, а не дальше, где начинаются вены. Я щедро поливаю сверху перекисью, жду, когда она прошипит, бинтую. Марк наблюдает за моими действиями со смесью удивления и интереса. Ввиду его нетрезвого состояния, заметно, что на происходящее он реагирует более медленно, лениво. Рассматривает мои руки, взглядом ползет в сторону груди, рассматривает лицо. Так откровенно, не стесняясь, что внутри моментально вспыхивает пожар. Несется по венам угрожающей лавой. Я внезапно понимаю, что сейчас нахожусь очень близко к нему. На расстоянии всего каких-то 10, максимум 20 сантиметров. Наши губы настолько близко, что стоит мне лишь слегка повернуть голову в его сторону. Чуть-чуть наклониться и... Пальцы замирают на его перевязанной ладони. Кожу обжигает вместе соприкосновения. Готово. Произношу громко, чтобы очнуться от охватившего меня возбуждения и прийти в себя. И Марк, кажется, понимает это. По крайней мере, краем глаза я замечаю, как уголок его рта дергается в насмешливой ухмылке, когда я резко отстраняюсь. Я уберу осколки, чтобы больше никто не поранился. Прячу взгляд. И делаю ошибку, суетливо начиная собирать со стола стекло как раз в тот момент, когда Багиров-старший решает встать. Марк крепко хватается за столешницу обеими руками, заключая меня в свой плен. То ли его заносит под воздействием хмельного градуса в крови, то ли он намеренно блокирует меня, но я не успеваю среагировать, оказываясь прижатой крепким мужским телом к столу. От неожиданности я застываю каменным изваянием. Это специально? Что он собирается делать? Что я буду делать, если мои подозрения оправдаются? Внутри все сжимается, то ли от страха, то ли от предвкушения, а коварный внутренний голос шепчет, чтобы я не смела отказываться. Если это конец, то пусть он будет незабываемый, со стонами, ласками, оргазмом. Все равно наш договор летит в бездну, и я проиграла. Жар мужского тела опаляет спину. Я слышу тяжелое дыхание на своем затылке, и в следующую секунду кажется, будто мои шеи поцелуем касаются губы. Едва заметно, волнующе. Низ живота взвывает от неудовлетворения. Сколько я мечтала еще хотя бы раз повторить нашу близость с Багировым-старшим. Снова ощутить его прикосновение, ласки, раствориться в его поцелуях. Пережить еще один оргазм. С ним. С тем, который открыл мне дверь во взрослую жизнь. Подарил незабываемое наслаждение и с первого раза научил кончать. Ноги становятся ватными, в ушах шумит, поэтому я не сразу понимаю, что сказанные следом слова несут важный смысл. «Не вздумай играть против меня. Покрывать Руслана и плясать под его дудку. Я не такой идиот, чтобы поверить в тот театр, который вы пытались разыграть для меня у бассейна. Поэтому, если я узнаю, что ты была в курсе, но не предупредила...» Марк замолкает на несколько секунд, словно подбирая слова, а после выдыхает по слогам. «На-ка-жу».